Учитель сказал: «Не поговорить с человеком, который достоин разговора, значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, значит терять слова. Мудрый не теряет ни слов, ни людей». Уметь подобрать слово к человеку, словно ключ к замку, и есть мудрость по Конфуцию. Но умение безошибочно говорить, отмыкая словом людские сердца, дается лишь тому, кто умеет внимать и молчать. Мудрец Кун сосредоточен и молчалив. Он презирает краснобаев и любит слушать. Он терпелив. Он может позволить всему случаться в этой жизни. Конфуций ценил своеобразие талантов своих учеников, отмечая, что среди них одни особенно преуспели в добродетели, другие — в управлении государством, третьи — в искусстве беседы, четвертые — в науках. Первейшим долгом учителя он считал развитие в человеке его прирожденных достоинств и устранение недостатков. Миссия учителя в том и состоит, чтобы помочь ученику узнать себя, точнее, узнать свой талант. А лучший способ помочь человеку узнать себя — выявить границы его возможностей, определить его сильные и слабые стороны. К тому же знание, которое доставляет человеку образование, неизбежно имеет личностный характер. Оно есть знание своего предназначения, которое приобретают, соотнося себя с неким образцом и придавая своей индивидуальности значимость неприходящего типа. Другими словами, образование как раз и состоит в том, чтобы увидеть в вещах те или иные ценностные категории, духовные качества бытия, и досконально усвоить эти ценности. Образованность в человеке не сумма отвлеченных знаний, а почти безотчетная, но в то же время выверенная наклонность к благоразумному действию. Эта наклонность потому и разумна, что она одновременно культивирована и естественна. Именно так Конфуций определял свой человеческий идеал. Это человек, в котором культура и естество пребывают в согласии. Что же в таком случае может послужить материалом для образования? Тому, кто доверился жизни, сама жизнь с избытком предоставит материал для учения. Но тот, кто не хочет ошибаться, должен много знать. Не может быть умудренной жизни без образованности. Всякое впечатление побуждает к размышлению и нравственному совершенствованию, и отклик читателя даже важнее какого-либо первоначального смысла текста. Конфуций не разбирает слов древних, а дает им свои оценки, делает их иллюстрациями своих мыслей и, если нужно, не соглашается с ними. Вот он цитирует строки из книги «Песен», не вошедшие в современные издания. «Вишневый цвет». Вишневый цвет. Кружатся в воздухе лепестки. Могу ли я забыть о тебе? Да только до дома слишком далеко. Конфуций замечает. Нет, на самом деле он о ней не думал, иначе не сказал бы, что до дома далеко. Казалось бы, странный вывод. Но, перетолковывая слова народной песни, Конфуций высказывает свое заветное убеждение. Даже самая высокая цель доступна тому, кто искренне стремится к ней. Учитель сказал: «Тот, кто учится, не размышляя, впадает в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, попадает в беду». Мудрый внемлет и в то же время отстраненно созерцает, влеком потоком жизни и спокоен. Он непроизвольно соответствует каждому жизненному случаю. Каждый миг он делом проверяет свои успехи в учении и обретает в том неизъяснимую радость, ликующую радость открытия собственной бесконечности. Мудрец Кун не строит теорий. Он, повторим еще раз, относится к жизни практически и часто напоминает ученикам, что книжное образование, оторванное от жизни, делает человека не столько умнее, сколько глупее. Учитель сказал: «Вы можете вызубрить наизусть 300 песен канона, но если вы окажетесь негодными к управлению, когда вам доверят власть, какой прок от ваших знаний?» Но практика для Конфуция — это прежде всего общение людей. Учительствующий Конфуций чуток, участлив, не нуждается в каких-либо внешних признаках учительского авторитета и тем более не навязывает своего мнения ученикам. Он всегда оставляет им шанс. Сами ученики находили, что их учитель, если и лишён чего-нибудь, то лишь четырех вещей — предубеждения, упрямства, узости взгляда и самонадеянности. Учительствуя, Конфуций не перестает быть учащимся. Он ни от кого не требовал бездумной преданности, не пытался казаться всезнающим и часто напоминал ученикам, что простоты в мире хватит даже на величайшего мудреца. «Обладаю ли я знанием?» — заявил он однажды перед учениками. «Вовсе нет. Вот вчера какой-то простолюдин задал мне вопрос, и я не нашелся, что ответить. Только и осталось мне, что рассуждать и так, и этак, и понемногу добираться до сути». А вот учитель подзывает к себе Цзыгуна и говорит ему: «Я еще не обрел трех качеств, присущих возвышенным мужам. Настоящий человек не ведает тревог. Мудрый человек не ведает сомнений. Смелый человек не ведает страха». «Но учитель», — восклицает Цзыгун, — «разве вы не о себе говорите?» Реплика Цзыгуна неожиданно придает этому разговору шутливый оборот. Так и видишь, чем он заканчивается. Учитель и ученик молча улыбаются друг другу. Вообще стоит прислушаться к беседам учителя Куна с учениками, и мы различим в них нотки вездесущей легкой иронии. Она всегда присутствует там, где очень разные люди, каковыми не могут не быть учитель и ученик, искренне и любовно доверяют друг другу. Ибо ирония есть примета безмолвного единения людей, идущих разными дорогами. Впрочем, конфуциева ирония порой открыто выплескивается в его разговорах с учениками, конечно, в назидательных целях. Он доверительно заявляет храбрецу Цзы Лу: «До моей правды никому нет дела. Сяду-ка на плот и пущусь в плавание. И кому быть рядом со мной, как не Цзылу?» «Конечно, я буду с вами, учитель», — откликается польщённый Цзылу. «У тебя, Цзылу, отваги предостаточно, а вот рассудительности не хватает», — заключает учитель, возвращая ученика на грешную землю. Учитель — это другое «я» ученика. Он подбодрит робкого, умерит ретивого, вдохновит отчаявшегося. И, конечно, он умеет судить сам себя. Повторим еще раз. Желание учиться и побудить к учебе других неизбежно предполагает осознание несовершенства каждого из нас и, более того, несовершенства всякой отвлеченной истины. Манера учителя говорить по обстоятельствам, не повторяясь и не держась за однажды найденное удачное слово, сообщают о мире, где нет одной единственной верховной идеи и вообще различия между главным и второстепенным. О мире, где царствует вездесущая случайность, весомая, как сама судьба. Учитель вводит в мир, где невозможно обладать знанием и всякое понимание держится доверием. Доверие же требует искренности. Превыше всего беспощадной искренности оценки собственных поступков и мыслей. На вопрос о том, что такое знание, учитель Кун дает свой знаменитый ответ: «Когда знаешь, признавай, что знаешь. Когда не знаешь, признавай, что не знаешь. Вот что такое знание». Очень точно. В своем роде даже классическое определение того вида знания — знание, взращиваемого образованием, которое только и интересует Конфуция. Подлинно образованный человек, как было известно всегда и всюду, не кичится своими познаниями. Напротив, он знает как раз то, что знает очень мало. Часто говорят, что Конфуций первым в истории выдвинул революционную для его времени идею равенства возможностей в обучении. Как о том свидетельствуют его слова: «В обучении не должно быть различий». Но Конфуцию принадлежит и другое, не менее великое открытие. Каждый идет в учении своим собственным путем, развивая свой талант, притворяя свои природные свойства в индивидуальный характер, в определенный тип личности. Как же созидается и опознается этот тип? Для Конфуция только благодаря ритуальным действиям, которые по сути являются собой взаимодействие человеческого духа и предметной среды. Ритуал превосходит противостояние субъекта и вещей. Он преображает и то, и другое в некое качество ситуации, регулярно возобновляемое и потому сверхличное, но несущее на себе печать безошибочно угадываемой индивидуальности. В этом смысле ритуал — это форма человеческого бессмертия. Учить значит показывать человеку пределы его возможностей. Учитель тот, кто вправе требовать от другого быть честным перед собой, потому что он безупречно честен сам. Нет ничего ненавистнее Конфуцию, чем хитрый ум и ловкие речи. И нет ничего дороже для него, чем искренность.